это Чепмен? — спросил Говард. — Расслабьтесь, — посоветовал Дик. — Раз Чепмен вас нанял, значит, не зря. Чепмен о вас позаботится, не беспокойтесь. Были уже в нашем кафетерии? Шеф-повар из четырехзвездочного бретонского ресторана. — Как тебе новая работа? — поинтересовалась Джулия. — Кафетерий замечательный, — ответил Говард. — И видела бы ты мой кабинет. — А работа? — спросила Джулия. — Как работа? — Нормально, — ответил Говард, сочтя, что рассказывать всю правду еще не время. Платили ему больше, чем когда-либо в жизни. Платили ни за что. Химмели. Джулия считала дни до начала учебного года, когда дети станут ходить в школу, можно начать искать работу. А пока что она покупала ребятам одежду и вела гнездо. Выбирала лампы, шторы и ночные столики для незанятых спален в их просторном новом доме. Однажды утром к ней в дверь постучалась женщина. Она приветливо улыбалась, а в руках держала корзинку с шоколадным печеньем. «Привет! Я Эбби Галлахер!» Она махнула в сторону своего коттеджа. «Из 39-го дома, там, где груши и красивый зеленый газон». Джулия, взглянув на дом, тут же позавидовала спокойной гордости женщины. Вспомнив свои розы в Альбо, она подумала, что у нее с Эбби есть кое-что общее. «Да, чудесный газон!» — кивнула Джулия. Она пригласила Эбби в дом, и та, разглядывая кухонную утварь, стала рассказывать о своих двух сыновьях, ровесниках Уилла. Потом провела рукой по паркету в столовой и вздохнула. «Орех! Мы хотели орех, а нам настелили сосну». «Вы откуда?» «Выговор у вас британский». «Я из Южной Африки», — ответила Джулия, и, задыхаясь, скороговоркой перечислила страны, где ей довелось жить, пожаловалась, как трудно осваиваться в новой среде, и напоследок добавила, что мечтает посмотреть на Америку, страну, принявшую в себя множество культур. Южной Африки до этого, увы, далеко. Эбби опешила, хлопая глазами, «Южная Африка? Но внешность у вас не африканская». Джулия молча корила себя за болтливость. Вот уже много недель она ни с кем не разговаривала, кроме мужа с детьми и продавцов. «А я ирландка», — сказала Эбби. «Правда?» — заинтересовалась Джулия. «Откуда вы?» «Из Корка», — ответила Эбби. «Точнее, не я, а мои прадеды были оттуда». «А...» — Джулия улыбнулась. «Значит, вы совсем чуть-чуть ирландка». Эбби помолчала. «Я праздную День Святого Патрика». «Чем же я не ирландка?» «Вообще-то», — ответила Джулия, — «у меня тоже ирландские корни, но я бы не осмелилась назвать себя ирландкой». От улыбки Эбби не осталось и следа. С ужасом чувствуя, что ляпнула что-то не то, Джулия попыталась спасти положение. «Зато мне нравится ирландская литература», — добавила она. «Кто ваши любимые писатели?» Эбби снова захлопала глазами и поднялась. «Я вообще-то опаздываю на теннис». Джулия поблагодарила за печенье. Она чувствовала, что допустила промах, но не понимала, в чем. Прощальные слова Эбби застряли у нее в памяти. «Знаете что?» Эбби кивком указала на соседний голубой дом. «Вам понравится Химмели. Они тоже иностранцы». «Они тоже иностранцы», — повторяла Джулия, вечером нарезая телятину. «Но печенье-то она принесла», — сказал Говард, подумав про себя, что женщины судят друг друга куда строже мужчин. «Так-то оно так», — возразила Джулия. «Но я не понимаю, зачем американка называет себя ирландкой, если в Ирландии не была. Ирландских авторов не читает и вряд ли может отыскать Ирландию на карте». Вспышка Джулии позабавила Говарда. «Конечно, милая, об Ирландии ты знаешь больше любого ирландца. Но разве на этом строю дружбу?» Когда на другой день Мэтч Финч принесла шоколадный торт, Джулия вела себя любезно и осторожно. Услыхав ее акцент, Мэтч навострила уши. «Вы из Англии?» «Нет, из Южной Африки». Мэтч сказала, что она шотландка, и добавила: «Моя любимая игра — гольф. А знаете ли вы, что гольф придумали шотландцы?» «Нет, правда?» — удивилась Джулия, вспомнив, как миссис Уркварт перечисляла все великие изобретения шотландцев, всех видных шотландских ученых, писателей, поэтов. «Мой любимый шотландец — Рот Макьюэн», — призналась Мэтч. Рот Макьюэн родился в 1933-м. Популярный американский поэт, певец и композитор. Миссис Уркварт, наверное, перевернулась в гробу. «Вам стоит познакомиться с Химмелями», — посоветовала Мэтч. «Они немцы». Пока близнецы смотрели повтор сериала «Остров Гиллингана», Джулия излила душу Уиллу. «Не пойму, почему люди так носятся со своими национальностями, если они самые что ни на есть американцы. Может, нам понравятся Химмели?» — предположил Уилл. Джулия нахмурилась. «Немцы бомбили Лондон, а я им понесу корзинку печенья?» Уилл поднял брови. «Мама, ты же сама говорила, что пора англичанам забыть о войне». Джулия виновато взглянула на Уилла. «Верно, сынок», — согласилась она и сдержанно добавила. «Наверняка Химмели очень славные немцы». Химмели были не столь общительны.